Закулисье. Иногда мы засыпаем недостаточно быстро, и тогда он берет наши тела под контроль. Дальше ему не вырваться, но и такое состояние небезопасно. Чаще всего сомнамбулами становятся дети, организмы которых еще не отработали механизмы противодействия. Марионетки способны причинить вред себе и окружающим. Но это происходит нечасто, потому что истинная цель лунатика — изучать пространство и привычки носителя. Подробности в следующий раз позволят ему подготовить достаточно правдоподобный кошмар, чтобы жертва проснулась, а он к этому моменту уже будет готов выбраться наружу. Страдающие сомнамбулизмом не помнят эпизодов с нахождения точно так же, как я забываю предшествующие нейролептическим приступам события. Порой мне кажется, что в эти доли мгновений перед отключкой я перестаю быть собой. Ведь этот гипногогический шепот вовсе не призванные убаюкать мозг образы подсознания, а чьи-то чужие мысли. Катушка от удочки Шахова все еще лежала у меня дома. Она натолкнула меня на мысль, до которой в свое время мы с Яриком не додумались. Правда, для моих целей эта катушка оказалась неподходящей, слишком маловместительной. Я рыбалкой никогда не увлекался серьезно. Так, несколько раз с отцом ходил, но в пристрастии это занятие как-то не переросло. По этой причине мне пришлось отправиться в рыболовный магазин за консультацией. Для моего плана требовалась катушка с как можно более длинной леской. Консультант, скептически отнесшийся к запросу, указав на его практическую бесполезность во время ловли, все же достал калькулятор и по какой-то непонятной для меня формуле прикинул несколько вариантов. Он посоветовал заполнить катушку 4000 леской диаметром 0,1 мм вместо стандартных 0,4 мм. Тогда на шпулю вместилось бы аж целых 1600 метров лески вместо 100 метров. Также парень предложил купить катушку 6000 и намотать на нее 3600 метров лески толщиной 0,1 мм. Второй вариант показался мне чрезмерным. И 1,5 с лишним километров лески, на мой взгляд, было предостаточно, чтобы исследовать этаж Дома Советов и не заблудиться. Помня о том, что свет горел там только на 14-м этаже, на всякий случай выбрал флуоресцирующую зеленую леску. Ради удобства взял держатель катушки для боуфишинга, который крепился на запястье. К концу лески, чтобы не потерять его, попросил привязать также светящийся в темноте поплавок. Судя по выражению лица продавца, я выглядел в его глазах полнейшим кретином. Счел лишним объяснять ему, что экипировка нужна мне не для рыбалки. Как и 18 лет назад, приготовил сумку. На этот раз сложил в нее аптечку, бутылку воды, заряженный пауэрбанк, перцовый баллончик и молоток. Последний рассматривал скорее дополнением к средству самообороны, чем инструментом, на помощь которого рассчитывал. В прошлый раз никакие приспособления нам не понадобились для проникновения внутрь здания. Скачал на телефон карты и схемы многоэтажки, какие сумел отыскать в интернете. Они бы стали мерой предосторожности на случай обрыва лески. Решение дождаться сумерек казалось логичным. Если песочный человек укрывался в Доме Советов днем, то идти туда следовало именно с наступлением темноты, когда он занимался проникновением в людские сны или новыми похищениями. Пусть чисто психологически и думалось, что безопаснее поступать наоборот, я все равно понимал, в случае с сеятелем день мог быть опаснее ночи. Когда потемнело, вооружился фонариком и спокойно прошел по брусчатке парковки к лестнице стилобата здания. Затем добрался до хорошо знакомого внешнего подъема и по нему без труда проник на второй уровень фойе. По перевернутой пирамиде потолка отзвуки моих шагов спускались к колонне в центре первого уровня, где, отражаясь от пола, с трудом взбирались вверх и, угасая, стекали по покрытым разнообразными граффити стенам. Тут были изображения гигантского банана и геометрические фигуры, и стая примитивизированных шакалов, бегущих мимо несуразных дырявых строений. В 2004-м рисунков здесь наделать еще не успели. Прежде чем отыскал место для проникновения на следующий этаж, пришлось обойти почти все фойе. Наконец увидел расширенное кем-то технологическое отверстие в потолке рядом со стояком. Из бетона торчали согнутые прутья арматуры, между которыми свисал привязанный сталкерами альпинистский трос. Подпрыгнув, уцепился за него и, отталкиваясь ногами от стены, юркнул сквозь пыльный разлом наверх, протолкнув перед собой рюкзак. Дальнейший путь предстоял проще. По усыпанной битым стеклом лестнице. Пока пил воду и восстанавливал силы, вспоминал, в какую сторону нужно идти. Я находился на третьем этаже, задумывавшимся для кабинетов председателей горисполкома и облисполкома, а также для залов заседаний. Оконные проемы в тех местах, через которые любители острых ощущений раньше забирались внутрь, заварили решетками и лифтовыми дверями. По лестнице миновал четвертый и пятый этажи, где предполагалось разместить конференц-зал. Когда я поднялся на уровень шестого технического этажа, пришло СМС-сообщение с информацией о том, что вызываемый мною ранее абонент снова появился в сети. Я бы не придал СМС-ке значения, если бы номер не принадлежал Алисе. Заглянув на этаж через кривой с обсыпавшимся бетоном проход, увидел ровные ряды колонн, тянущихся в темноту. Пол не проглядывался за горами строительного мусора, битого кирпича, бетонной крошки обломков оконных рам, труб и мятыми листами обшивки. Не желая гадать, где именно находился поймавший сеть телефон, в квартире Лобычевых или здесь, включил кнопочный мобильник и набрал номер Алисы с него. Пошли гудки. Со стороны дальней стены послышалась незамысловатая мелодия ксилофона. Из-за пустоты помещения звук отразился несколько раз и сделался искаженным. От неожиданности сбросил звонок. Все прекратилось. «Тут есть кто?» — крикнул я в темноту. «Кто?» — ответила она, пронося голос по этажу. Собравшись силами, позвонил повторно и уверенно двинулся навстречу сводящей с ума мелодии. Чем ближе я подходил, тем менее раздражающей она становилась. Наконец я добрался до дальнего угла, тьма в котором собралась настолько густая, что луч фонаря с ней не справлялся. Шагнув еще ближе, понял, что передо мной находилась не тень, а гора черного песка. Реголит при этом оказался не статичным. Он медленно пересыпался, перетекал, двигался по кругу, создавая впечатление огромного комка из триллионов бродячих муравьев, привыкших уничтожать все на своем пути и обгладывающих очередную жертву. Ксилофон звучал из самой гущи этой живой горы. Желание залезть внутрь в поисках телефона Алисы пересиливал лишь страх перед ожившим лунным грунтом. Воображение рисовало картины, на которых с сыпучим звуком передвигающаяся масса прыгала на меня, как на Ярика на том фото, и, проникая в рот, глаза и уши, разрывала изнутри. Из соображений предосторожности поднял с пола фрагмент металлической трубы и ткнул в реголит, без труда в него проникнув. Песчинки продолжили спиральное движение, но теперь начали обтекать инородный предмет. Шагнув ближе, тронул гору пальцем, затем положил ладонь. Теплый, почти горячий песок едва ощутимо вибрировал, двигаясь в заданном направлении, точно его что-то перемешивало изнутри. Пальцы беспрепятственно прошли вглубь и наткнулись на маленькую детскую ручку, сжимающую трезвонящий смартфон. Кожа по-живому отдавала тепло. Продвинулся ближе, почти по плечевой сустав, утонув в песке. Нащупал пульс, сжал запястье и дернул на себя. Из толщи реголита вырвался вопль страдания, и наружу я вытянул лишь кости скелета ребенка. На поверхность, рассыпаясь в пыль, поднялось детское личико, мигом обернувшееся черепом. Звонящий телефон выпал мне на колени. Останки рывком увлекло обратно. Черный песок облепил кости, снова возвращая на них плоть, а затем поглотил. Я откатился назад по пыльному полу, вскочил и отбежал от песка, но он меня не преследовал. «Алиса», — дрогнувшим голосом позвал я. Она ослабленно простонала. «Алиса, ты тут? Что с тобой произошло?» «Яша», — послышался голос девочки. «Яша запомнила». Больше докричаться до нее я не смог. Второй раз засовывать руки в песок не решился. Максимум, на что меня хватило, подползти на четвереньках к валявшемуся на полу фонарю со смартфоном и забрать их. К лестнице вернулся бегом. Хотелось спуститься вниз и убраться подальше от этого дьявольского здания, но все же смог заставить себя остановиться. Нужно было следовать своему плану, а отступать от него в самом начале стало бы поражением. Для собственного успокоения достал газовый баллончик. Понятия не имел, как бы он мне помог бороться с хищным песком или чем-то подобным, но все же с ним ощущал себя в большей безопасности. Двинулся дальше. Три этажа путь оставался подозрительно спокойным. Однако едва я добрался до площадки десятого, и мысль дать дёру вновь крепко вцепилась мне в мозг. Через дверной проем я увидел щуплого подростка с бутылкой, похожей на коктейль Молотова в руке. Я замер, вытянув перцовку перед собой. Задумался, вспыхнет ли газ, если незнакомец зажжет фитиль перед тем, как брызну в него струей. Парень глядел в мою сторону, но точно не видел меня. Осторожно поставил бутылку на пол возле стены, рядом положил зажигалку и лег сам. По движениям подростка я догадался, что тот волновался. Это придало мне смелости. «Эй!» — позвал я. «Ты чего делаешь?» Встрепенувшись, он сбил ногой бутылку, подскочил, вжался в стену и огляделся. Опять миновал меня взглядом. Парень обладал слишком неестественно раздвоенным подбородком. Я шагнул через проход, заставив незнакомца вскрикнуть от неожиданности. «Ты чего тут улегся?» — спросил я. «И зачем тебе эта бутылка?» Схватив коктейль Молотова, подросток прижал его к себе. «Проваливай, ты лишний!» — потребовал он. «Иди спать!» «Чего?» — не понял я. «А, новичок, если кто-то на этаже не сможет заснуть, когда он появится, то пизда придет всем, так что съебал!» «Кто это он?» «Не ебу, уйди!» «Вставай, помогу сбежать!» — предложил я. «Куда?» — вскрикнул он. «Отсюда нельзя сбежать!» «Да вот же лестница!» «Если ты сюда пришел сам, то только ты и сможешь уйти!» — отмахнулся упрямец. «Мне нужно уснуть раньше, чем он найдет меня, а иначе придется снова сжечь себя!» Сразу вспомнил недавний пожар в подвале, виновника которого так и не нашли. «Постой, снова?» «Да отъебись ты от меня, мудень!» — прохрипел он. Не став больше спорить, я осторожно отступил обратно на лестницу. Подросток проверил работоспособность зажигалки и лег на прежнее место, натянув на голову капюшон толстовки. Я двинулся дальше, стараясь больше не заглядывать на этажи, хотя пару раз мне и показалось, что на них происходило какое-то движение. Достигнув 14-го этажа, открыл рюкзак, извлек из него катушку, закрепил при помощи липучек на запястье и поискал взглядом, к чему бы привязать конец лески. Поскольку поручни здесь строители установить не успели, пришлось подсовывать поплавок под оголившуюся часть арматуры в дальней стене пролета. Узел получился крепким. Опустив клипсу катушки, чтобы светящаяся ровным изумрудным цветом леска разматывалась без препятствий, вошел на этаж. Меня встретили все те же желтые стены с несовпадающим рисунком обоев. Правда, сами обои местами вспучились или отвалились, обнажив штукатурку. Уцелевшие каким-то чудом флуоресцентные осветители на потерявшем часть обшивки потолке не работали, поэтому продолжил использовать фонарь. Правда, его пришлось переложить в левую руку из-за того, что за него начала цепляться разматывающаяся нить. Судя по схемам симметричных башен, которые я отыскал в сети, типовые этажи состояли каждый из 20 кабинетов, и моего запаса лески в 1,5 с небольшим километра оказалось бы более чем предостаточно для исследования помещений. Однако то, что я видел собственными глазами, противоречило строительным планам. Кабинетов здесь вместилось намного больше, и располагались они не по обе стороны от коридора, а в хаотичном порядке. Приходилось то и дело поворачивать, как в лабиринте, чтобы не угодить в тупик. Не мудрено, что мы с Яриком тут заблудились. И вдруг впереди я заметил какое-то зеленоватое свечение. Замедлив шаг, двинулся в его сторону, но достиг раньше, чем ожидал. Через две комнаты поперек мой путь пересекала протянутая светоиспускающая нить. Ухватившись за свисающий с катушки край струны, я легонько дернул. Ее часть, преграждающая мой путь, дрогнула. Похоже, каким-то образом я умудрился сделать круг, сам того не заметив. Скрутив из обрывка обоев тонкий жгутик, повязал его на леску, чтобы обозначить обнаруженное место, и, добравшись до него, свернуть в другую сторону. Откуда-то справа послышался шорох. Звук напоминал хлещущую по окну метель, только бились мелкие частички чего-то не в стекло, а в бетон. Звук оборвался так же резко, как и начался. На смену ему пришло сухое, скрипящее дыхание. Я выключил фонарь. Осторожно выглянул за угол по направлению, в котором светящаяся нить прошивала темноту. От едва различимого на ее фоне высокого силуэта отделилась часть, образовав черную кисть с неестественно длинными пальцами. Они потянулись к леске, ощупали, постучали по ней. Едва заметное подрагивание дошло до катушки, и ее немного оттянуло назад. Выталкивающие волосы на затылке мурашки подсказали: это пришел песочный человек. Ощущение страха не зарождалось во мне. Оно приносилось извне, тонкими вибрациями распространяясь от сеятеля во всех направлениях и по воздуху, и по стенам, и сквозь них. Мое предположение, что ночью песочника здесь не окажется, обернулось ошибкой. Но то, что ни перцовка, ни молоток мне в борьбе с ним не помогут, я мог сказать со 100-процентной уверенностью. А вот прислушаться к обезумевшему пироману, которого встретил 4 этажами ниже, и лечь спать стало бы очередной глупостью. Да я бы и не смог. Следовало по-тихому сматываться. Беззвучно подняв скобу катушки, попятился, стараясь глядеть, куда ступаю. Разогнул ручку и прокрутил. Механизм с предательски оглушительным стрекотанием набросил виток лески на шпулю. Трещотка оказалась включена. Передвинул рычажок в противоположное положение и отступил спиной за угол. Тьма скользнула там, где я стоял за мгновение до этого. Ярчайшая вспышка обожгла сетчатку. Прикрыв лицо ладонями, я вжался в стену. Первой мыслью пришло признание собственной гибели. Подумал, что песочник запустил мне в глаза свой сонный порошок. Однако ни боли, ни присутствия постороннего я не ощутил. Немного приоткрыл глаза и дезориентированно огляделся в комнате с новенькими желтыми обоями. Все осветители на идеально ровном потолке работали. Мусор с пола исчез. Я словно перенесся во времени в 2004 или снова очутился во сне. И только вид все так же тянущийся через изломы проходов лески заставил меня поверить в реальность происходящего. Усердно работая ручкой, побежал к выходу. Катушка едва уловимо жужжала, перекидывая флуоресцирующую струну с такой скоростью, что смазавшееся отвращение клипса засветилось зеленым. Я бежал настолько быстро, насколько только мог, больше не заботясь о том, как много шума производил. Ускорялся до тех пор, пока обо что-то не споткнулся и не растянулся по бетону, сбив об него кожу с ладоней и подбородка. Привстав, обернулся и увидел бессознательного ребенка, за ноги которого зацепился своими. Похоже, мальчик спал, как и тот подросток на 10-м этаже. Несмотря на то, что его развернуло на полу от силы удара, он так и не проснулся. Отбитое колено гудело. Прихрамывая из-за этого, подошел к спящему. Одновременно с ужасом и радостью узнал в нем Ярика. Он не изменился. Остался точно таким же, как в недавнем сне. Конечно, отправляясь сюда после встречи с вернувшейся Алисой, я предполагал, что существует вероятность увидеть его, но чтобы настолько близко, даже не надеялся. Где-то за перегородками вновь по стенам проскреб песок. Я взвалил спящего Ярика себе на плечо и, превозмогая боль, побежал дальше, сворачивая на ходу леску. Шум сзади настигал. Через пару поворотов я увидел невозможное. Моя путеводная нить пронзала стену. Просто входила в обои на уровне моей груди. Понадеявшись, что это иллюзия, я заорал и, зажмурившись, прыгнул. Эфемерные обои горячим паром скользнули по мне и остались где-то позади. Я пролетел вперед и сорвался с лестничного пролета из-за отсутствия поручней. Приземление на ступеньки этажом ниже выдалось удачнее, чем в 2004-м. Ткнулся в них ступнями и затормозил плечом об стену. На 14-м этаже все стихло. Судя по отсутствию отблесков, свет там больше не горел. Я опустил Ярика на площадку между пролетами и нащупал у него на шее пульс. С трудом разлепив глаза, он раздраженно оттолкнул мою руку, после чего опять провалился в сон и больше не сопротивлялся. Разом осушил пол бутылки воды, а остатками умылся и смыл пыль с лица Ярика. Взяв его на руки, двинулся вниз, проходя мимо перетерпевших метаморфозы этажей. Через не имеющие дверей проемы видел знакомое по картинкам из интернета лиминальное пространство, бесконечный офис, служебные тоннели с нагромождением переплетенных коммуникационных труб. 10-й этаж, на котором засыпал пироман, пшеничным полем утопал в тумане. Я даже остановился и заглянул внутрь, почуял дуновение влажного ветерка и чье-то присутствие. Дальше миновал уровень с множеством случайно пронумерованных дверей, что-то похожее на терминал аэропорта, пустые школьные коридоры и заполненный прозрачной водой бассейнный комплекс. 6-й этаж, где навечно осталась так и не сумевшая вовремя заснуть Алиса, поначалу создавал впечатление пустого. Но, продолжив спуск, я увидел вдали полукружие земного шара. Через порог на лестничную площадку сыпался реголит. Этот уровень оказался луной. Стало понятно, как на нее в свое время попал Штази. Следующие этажи остались почти такими же забытыми, какими я их видел по пути наверх, но детали указывали на то, что они превратились в совершенно другие заброшки – ангар, торговый центр и больницу. Добравшись до третьего, осторожно, за расслабленные руки, спустил Ярика на второй, через разлом в полу, после чего пролез вниз сам. Наружу мы вышли через отогнутую решетку на первом уровне фойе. Для редких прохожих я выглядел подозрительно. Высокий, перепачканный и с разбитым лицом мужик, держащий на руках не то обморочного, не то вообще мертвого подростка. Некоторые шарахались в стороны, другие, устремив взгляд перед собой, проходили мимо, делая вид, что ничего не замечали. Выражения их лиц при этом говорили об обратном. Стараясь не останавливаться лишний раз, доковылял до подъезда и поднялся на 5-й этаж. Позвонил в квартиру Косиных. На этот раз они точно не спали. Даже через дверь была слышна истерика тети Насти и раздраженные крики пытавшегося ее успокоить дяди Жени. «Все хорошо с ним, вернется!» — крикнул он жене, открывая дверь. Увидев Ярика у меня на руках, он в переизбытке чувств закричал и рухнул, глухо ткнувшись затылком в ковер. От удара очки, подпрыгнув на его лице, отлетели в сторону. «Женя!» — взвыла перепуганная тетя Настя. Бросившись из кухни к мужу, она взяла его за лицо руками и легонько встряхнула. «Что вы с ним сделали?» — рыкнула она, оборачиваясь. И в ту же секунду растянулась без чувств на груди у мужа. Опустив спящего Ярика в семейную кучу, я отодвинул ноги дяди Жени, одна из которых осталась на пороге, и запер дверь изнутри. Воссоединенные Косины были без памяти от счастья. Посмеявшись своей шутке, разулся и начал приводить их в чувство. Ярика отнес на диван, подсунул ему под голову подушку и накрыл пледом. Наверняка он уже и забыл о таком комфорте. Дядю Женю с женой усадил по креслам. Нашатырный спирт искать не пришлось, он лежал в моей аптечке, которая пережила путешествие в Дом Советов. Первым дал понюхать пузырек отцу Ярика. Простонав, тот отдернулся, схватился за голову и, перегнувшись через подлокотник, закашлял. Его стошнило на ножку стоявшего у стены торшера. «Сильно вы треснулись», — подметил я. «Вам бы скорую». Отмахнувшись, он пережил повторный приступ и, утерев рот, поглядел на меня. «Это был Ярик?» — спросил он. Я подал ему очки и указал на диван. Вздрогнув, дядя Женя вцепился одной рукой в сиденье кресла, а второй — в мое колено. «Мне это не чудится», — уточнил он. «Нет, я на самом деле нашел его». «Но почему он такой же?» Не нашел, что ответить, лишь плечами пожал. Почему-то думал, что привыкших ко встречам с сыном во сне Косиных его неизменившийся со дня пропажи возраст не удивит. «Как думаете, тетя Настя не шлепнется в обморок еще раз, если дать ей нашатырь?» «Ой, обязательно шлепнется. И не раз», — усмехнулся отец Ярика. «Помоги отнести ее в комнату. Я сам позабочусь о ней. Ее нужно сначала будет подготовить». Вместе мы отнесли ее на постель. Дядя Женя подсунул супруге под голову две подушки, забрал у меня нашатырь и пронес перед ее лицом. Тетя Настя охнула и отмахнулась. «Лежи, лежи», — попросил Косин. «Был обморок. Нужен покой. Не вставай». «Что произошло, я не помню». «Отдохни, любимая». Он поцеловал ее в лоб. «Я сейчас». Дядя Женя повел меня ко входной двери, попутно заглянув в зал, чтобы проверить, там ли его вернувшийся сын. «Спасибо, Стас». Он протянул мне руку. «Я тут дальше справлюсь. Семья все-таки, сам понимаешь. Мне поплакать надо, а при тебе не смогу». Попрощавшись, я поплелся в свою квартиру.